Глава 13. В один из дней в районе полудня мы, как обычно, готовились вступить в схватку с обнаруженной группой красных кобальдов. Как Танша обнаружила, что у нас гости. Мы не стали агрить монстров и отошли. Встреча с авантюристами на 11 этаже не была чем-то сверхъестественным. Однако количество гостей, их уровни и экипировка выглядели крайне подозрительно. Все шестеро являлись светлыми эльфами, ко всему прочему. По грубой оценке, большая часть из них была выше 20 уровня развития. У них имелся боевой питомец Грифон, а также один из магов, судя по троим мобам рядом с ним, имел класс призывателя. Сразу стало понятно, что если они и пришли сюда охотиться, то точно не на мобов. «Наконец-то мы вас нашли, пресловутый боевой гарем! Весь этаж пришлось оббегать!» С усмешкой проговорила лидерша группы, весьма миловидная стройная эльфийка с луком и прямыми блондинистыми волосами. «Хорошо, что мы успели первыми, а то у приюта вас уже поджидают конкуренты», усмехнулся эльф Син с двумя красивыми и, судя по оценке, редкими парными кинжалами. «Хорошо бы один такой выпал для Танши». «Для чего вы нас искали?» вопросил я с раздражением. «Ты наделал слишком много шума, Зимин. Победа над вами, гонимыми отщепенцами, вознесет имя Гессертен пред лицом глубинных кланов. Ничего личного, ребята. Мы просто хотим поднять авторитет нашего клана. Поэтому я даю вам выбор. Или вы смиренно позволяете надеть на вас ошейники, либо мы будем разговаривать по-плохому. Второй вариант нас тоже вполне устроит», — произнесла она таким надменным тоном, что карамельке оставалось только завидовать. Я осмотрел гоп-компанию. Эх, у девчонок весьма симпатичные мордашки, а одной всего 17 лет, как показал беглый осмотр статуса. Правда, смотрела на меня эта дура, как на дерьмо, так что жалость к ушастым довольно быстро испарилась. «Клан Гессертен, как вы осмелились напасть на паломников?» — произнес Кирет. «Вы знаете, кто моя мать? Сама настоятельница Танрокская, слепая Ирета». «У мальца может быть последнее слово», — заметил один из оппонентов. «Так даже лучше. Это ведь он участвовал в разрушении лазурного сердца. Постарайтесь взять щенка живым», — обронила лидерша. Я вздохнул и повернулся к Танше. «Я понял, что это». «М-м-м?» — приподняла она пепельную бровку вопросительно. «Групповое самоубийство». «Что?» «Ребятишки головой поехали и кончают с собой на свежем воздухе». «О-о-о! Тогда это многое объясняет», — поддержала меня темная, ухмыляясь. Обе группы авантюристов готовы были вступить в бой в любую секунду. Сцилла утробно порыкивала, словно бы ощущая мое настроение. Я принялся плести облако осколков, не собираясь отдавать право первого хода противнику. «Значит, вы выбираете второй вариант?» С апломбом заметила ушастая лидерша, все еще чего-то ожидая. Похоже, она не переживала, что я засажу по кому-то из них боевым заклинанием, уверенная в превосходстве своей группы. Возможно, ушастая думала, что мы примемся торговаться и чем-то откупимся. Ведь со стороны наша группа определенно выглядела слабее. Пятеро авантюристов с одним боевым маунтом против шестерых среднелевельных клановых выкормышей с одним питомцем и тремя призывными монстрами — рогатыми орками. Насколько я знал, класс призывателя требовал постоянного усиления или лечения своих призывных солдат, поскольку сами по себе они серьезной угрозы не представляли. Однако массовку создавали превосходную. Я заканчивал плести свое новое, еще не слишком хорошо опробованное заклинание, когда ушастая добавила. «Мы покончим с вами в один миг! В атаку! Защитника!» Скупо обронил я, отправляя облако ледяных осколков в полет. «Жалкие изгои, нападайте!» — крикнул высокий эльф, поднимая щит. «Мой чекан жаждет крови!» — бросила ответную насмешку Кара. Среди шестерых представителей клана Гессертен находился лишь один танк, которого я и намеревался вывести из игры первым с помощью высокого ДПСа, поскольку знал, что Агр в любом случае спутает нам все карты. Шантри за мной активировала навык «Целясь во вражеского танка». Ренаспир понеслась вперед к нему же. Сцилла бросила ураганный выпад во врага. Хоть ее дальнобойный навык наносил каплю урона, сейчас все пригодится. А затем ящерица использовала длинный прыжок, чтобы оказаться сразу рядом с противником. Когда такая монструозная туша прыгает на пару десятков метров, выглядит впечатляюще. Словно законы физики покинули бал. Кирет также побежал на вражеского защитника в атаку. Карамелька же, хоть и попала под действие агро, не бросилась вперед. Ведь окончательно разума насмешка не лишала. Эльфийка принялась двигаться из стороны в сторону, держа на себе кучу противников. Мое облако осколков врезалось точно в цель. Еще одним преимуществом заклинания при атаке защитников стал разлет осколков. Танк просто не смог заблокировать их все своим массивным щитом редкого ранга. «Демоны! Исцеление!» — ругнулся он, получив солидный дамаг, после чего резко опрокинул одно зелье здоровья. Однако тут же подоспела Танша, принявшись кромсать его кинжалами, да Кирет со Сциллой. Я довершал второй каст облака осколков. «Дерьмо!» — завидел танк мои приготовления, после чего внезапно укутался сверкающей защитой. И застыл на месте, не в состоянии двигать ногами. Только корпусом поворачивался влево и вправо. При этом наши атаки вообще перестали наносить хоть сколько-нибудь вменяемый урон. Это ж бабл, мать его за ногу. Я покосился на Кару, на которую наседали со всех сторон. Ее ХП сильно проседало. К счастью, Агр спал, и у нас в пати имелся второй танк. Навыки насмешки не переманивали уже сагренного противника. И на какое-то время игрок получал частичный иммунитет от подобных атак. Иначе бы можно было по КД переагривать противников, футболя их словно мячик от одного танка к другому. «Вы поплатитесь за дерзость!» — гавкнул Кирет, активируя свою насмешку. В его сети попались не все враги. Лишь часть из них, включая двух призванных орков. Воитель с одним орком и боевой пэт висели на Каре, а Син и пара орков переагрились на Кирета. Хиллер эльфов прятался за призывателем, который, ко всему прочему, окутался огненной защитой. В принципе, у нас с Шантри была аналогичная расстановка. Лучница-лидерша сновала на удалении, быстро перемещаясь по полю боя между атаками. Сражение пошло не по плану из-за чертового бабла. Отправлять второе облако осколков на него не имело смысла, пока он находится под абсолютной защитой. Поэтому я перевел прицел на кинжальщика, который в данный момент двинулся на Кирета. «Сина!» — скомандовал я. Туча осколков попала в бок эльфа, снеся разом больше половины ХП. Танша со Сциллой, снявшиеся с вражеского агро, отреагировали мгновенно, организовав нам первый минус один. «Призыватель!» — перевел я прицел, не желая тратить время на отдельных призывных орков. Словно торпеды, реагирующие на звук моих команд, Танша со Сциллой бросились к стоящим на удалении магическим классам, в то время как их танк стоял неподвижно и бесполезно, окутавшись своей ультимативной защитой. Мне пришлось двинуться вперед, поскольку призыватель начал пятиться. «Огонь!» — уведомил я. Ринаспир понятливо отпрыгнула в сторону, пропуская мимо себя облако осколков, которое накрыло обоих — призывателя и хиллера. Правда, из-за разлета снарядов относительно слабенько, плюс огненная защита съела часть урона. Эльфийская лучница всадила в Таншу две стрелы из разом выпущенных трех, сняв приличное количество ХП. Однако это не помешало темной перерезать призывателю глотку после того, как Сцилла долбанула его когтями. Лишь после этого Ринаспир остановилась восполнить свое здоровье с помощью зелья в промежутке между выпускаемыми по ней стрелами. При этом она отправила относительно здоровую Сциллу на хиллершу, которая от таких поворотов событий словно бы скукожилась и начала отступать. После пропажи орков Кирету с Карой стало немного полегче. Танша принялась догонять скачущую скоростную лучницу, и я не стал ей мешать развлекаться. Карамелька сражалась с вражеским воителем и грифоном, стараясь держать их с одного фланга. Одолеть высокоуровневого противника она не могла, но и тот, из-за дополнительных хилов Шантри, не мог взять верх. Каст бабла наконец прошел, и вражеский танк бросился на Кирета, который находился рядом. При этом и насмешка эльфийского защитника откатилась. «Я ваша цель, мерзавцы!» «Мой щит все стерпит!» — откликнулась Икара, у которой также стала доступна насмешка. Но, в общем-то, ничего не поменялось в бою. Все атаковали тех же противников. Походу, лишь я один попал под новый агр, поскольку меня никто не отвлекал атаками в этот момент. Но я в любом случае собирался добить именно защитника, чьи ХП успели почти полностью отрегениться на высокоранговых зельях. Кирет действовал весьма умело для его возраста. Встал сбоку и чуть сзади от врага, чтобы не перекрывать нам прострел. И я бы даже сказал, получал подозрительно мало урона. Даже карамельке бы приходилось тяжелее от вражеских атак, а ведь экипирована она немного лучше. Я подошел поближе, чтобы конус разлета осколков был не таким сильным. Двух облаков вместе с несколькими стрелами из морозного лука от Шантри хватило, чтобы оборвать его жизнь. Расправиться с нападающим на Кару воителем и грифоном такой толпой не составило никаких проблем. Краем глаза я наблюдал за улепетывающими лучницей и хилершей, но, судя по всему, Сцилла с Таншей их нагнали и справились. «Наглецы!» — бросил юный собаколюд, когда с противниками было покончено. «Как они посмели напасть на паломников?» «В первый раз?» — понимающе усмехнулся я. «На вас часто нападают?» — вопросил Кирет в удивлении. Я фыркнул. «Только на одном халявном луте с трупов и выживаем. Ты лучше скажи, малец, не слишком ли у тебя высокий класс защиты?» Зверолюд смерил меня оценивающим взглядом. «А что насчет твоего урона, Эдуард? Он вообще нормальный или как?» Мы и замерли, глядя друг на друга. Неужто у этого мелкого засранца тоже есть божественный навык? В принципе, думать, что лишь мне одному Эон отсыпал плюшек, глупо. Я просто один из многих, кто оказался в этом мире после смерти. Не говоря про тысячи обитающих в подземелье местных аборигенов. «Никому ни слова. В том числе мамке», — выдал я наконец. «Аналогичная просьба». «Договорились», — кивнул я. «Мы с Киретом пришли к молчаливому соглашению. Хоть мы с самого начала не взлюбили друг друга, но сопричастность к тайне и проведенный плечом к плечу бой несколько примирили нас. Кирет перестал глядеть на меня волком. Эх, и почему Эон не дал свой бонус, например, Лакуде? Уж я бы выложился на полную, чтобы заиметь ее себе в пати. Во всех смыслах». «Отпусти, тварь!» Я обернулся на голос. Танша неспешно следовала через высокую траву. Рядом с ней в странной манере пятилась Сцилла. Когда они подошли ближе и длинные стебли расступились, я смог лицезреть, что наш клыкастый питомец тащит за ногу все еще живую лучницу, звали которую Фатриэль Гессертен. Наверное, в реальности такие огромные клыки давно бы оторвали ногу девицы, но с условностями подземелья они вонзились не так глубоко. Судя по всему, Танша успела отобрать у нее оружие, всю броньку и бижутерию. «Целительница?» — уточнил я. «И я забрала с ее трупа добычу». Хищно оскалилась темная. «Отлично. А с этой что?» «Очень хочет жить. Заявила, что у нее есть последнее слово, и если я ее убью, то об этом узнают. И весь клан Гессертен объявит на нас охоту». «А сейчас тогда что было? Проба сил?» «Точно ведь. Групповое самоубийство». Я подошел к лидерше проигравшей стороны. «Вы сами решили на нас напасть? Или кто надоумил?» «Пообещайте, что отпустите!» Сверкнула она на меня голубыми глазами. «Наташ, кончай с ней!» «Нет! Стойте! Я все скажу! Нас подставили! Клан Инлускан заявил, что если кто-либо из младших кланов сможет вас устранить, то его примут в старшую ветвь и озолотят! Нам сказали, вы обычная группа ниже 20 уровня! Проклятые рабовладельцы!» Сплюнула Кара. Я неспешно положил в кольцо появившийся лут от одного из павших ранее противников. Похоже, клан рабовладельцев просто использовал их, чтобы не бросать на себя тень. Теперь понятно, почему они и на Кирета зарились. Он ведь тоже участвовал в уничтожении одного из сердец. В теории мог и дальше их разбивать. «Значит, по нашу душу могут явиться другие младшие кланы?» — уточнила Карамелька. «Скорее всего. Я видела клан Дард Нектрон возле Рансвона». Я оглядел говорившую. Губы ее подрагивали, из глаз текли слезы, а из ноги и многочисленных ран, оставленных от кинжалов темной, сочилась кровь. Она решила рискнуть и проиграла. Справедливо будет отправить ее вслед за сопартийцами. Если корабль тонет, капитан уходит вместе с ним. Я глянул на Таншу и молча покачал головой. Эльфийка понятливо кивнула. «Светлая, помоги мне!» Ренаспир подняла Фатриэль за одну руку, Диварсен взялась за другую. «Что вы делаете?» Пока две эльфийки с высокими параметрами силы молча тащили представительницу клана Гессертен, она продолжала вымаливать пощаду. Однако ушастые сородичи были непреклонны. Не сразу, Но я понял план темной до того, как она привела пленницу к группе красных кобальдов, находящихся от места схватки на удалении. Танша сагрила монстров и бросила окровавленную и неэкипированную Фатриэль прямо на кобальдов. Всего пара кривых ударов низкоуровневых мобов хватило, чтобы оборвать жизнь пленницы. Хотя такая смерть наверняка вызовет подозрение выбранного адресата, по крайней мере он не будет знать, кто именно из нас причастен к смерти эльфийки. Конечно, если последнее слово не редкого ранга, но вероятность подобного была невысокой. Навык достаточно дорогой. Сомнительно, конечно, что клан Гессертен не сумеет сложить дважды два, но лишняя предосторожность никогда не помешает. Мы избавились от сагренной пачки кобальдов, забрали весь лут с поля боя и двинули к башне. Еще не вечер, но мы решили передохнуть после жаркой схватки. Ни разу не приходилось отнимать жизнь до попадания в этот мир. До сих пор мне немного жаль и грустно от того, что приходится так поступать. Особенно если противник — молодая красивая девчонка, у которой впереди могла быть долгая и насыщенная жизнь. В том числе и со мной. Тем не менее, когда ты не видишь бездыханных тел после содеянного, совесть мучает не так уж сильно. К тому же, если учитывать мое перерождение в этом мире, то и погибшие здесь, вполне возможно, затем тоже получают второй шанс где-то в другом месте. Так что не окончательная смерть, а всего лишь респаун со сменой сервера. Так думать проще, если не хочешь превратиться в бездушного убийцу. Земля им пуховик, в общем. Теперь вот и кланы подключились в лице Инлускан. Следовало, конечно, предполагать, что рабовладельцы будут защищать магию подчинения, которая позволяет их гильдии существовать. Танше достался редкий закаленный сай. Один из двух, которые были при себе у вражеского сина. Похожий на трезубец стилет колющего типа с длинным центральным зубцом. Бонусом шел повышенный шанс нанесения кровотечения. Таким типом оружия, хоть и не нанести нормальный рубящий удар, зато удобнее блокировать чужие атаки. Больше рарного оружия мы с эльфов не получили. Зато с броней повезло больше. Кара экипировала еще один элемент сета — нагрудник тяжелой эгиды. Именно нагрудник давал самые жирные бонусы, ну и в дополнение еще шло небольшое усиление в счет сбора сета. С лучницы нам досталось два элемента легкой брони редкого ранга — шлем и наручи. Жаль, относились они почему-то к разным сетам, но на халяву и зелье ловкости сладкое. Пока что Шантри оставалась в пролете, обновки достались Танше, поскольку она чаще оказывается под огнем противника. Темное же досталось их единственное выпавшее редкое кольцо. Кольцо колючек на +5 к физатаке. Я заметил, что Танша перестала требовать строгого соблюдения правил равной дележки и более не заикалась о своих 20%. Не только сейчас, когда она получила немало предметов, но и ранее. Похоже, ее устроило в целом, как распределяется доход в группе. Предпочтение отдается танку, мне как важному ДД и тем, кто рискует собой на передовой. Остальные, то бишь Шантри, подтягиваются по мере сил. Возможно, темная стала больше мне доверять. Зато гномка получила себе второй аксессуар — серьгу предсказателя, повысив интеллект на 2 пункта и получив солидную прибавку к мане. Также с лучницы к нам перешло 18 стрел редкого ранга с повышенным дамагом и красивым зеленоватым наконечником. Отдал Шантри. Самым ценным лутом стал свиток воскрешения, который Танша вместе с кольцом хранения забрала также с лучницы. Видимо, они таскали его на тот случай, если хилершу случайно прибьют первой. Поскольку, по идее, на 20-м уже можно изучить навык воскрешения, и клановая целительница должна была его знать. Остальная добыча в основном состояла из обычного ранга. Керету также передал часть шмоток, ведь он принимал самое непосредственное участие в стычке и внес весомый вклад в разгром врага. +2 золотых к казне, небольшая россыпь кристаллов, зелий и куча прочего хозяйственного добра, вроде тиглей и слитков. Кроме пары подушек нам выпал и сложенный шатер зеленых оттенков с хилерши. Поменьше слегка размерами, чем у Танши, который был окрашен в синевато-серые чередующиеся цвета, но я решил его оставить. Палатка считалась все-таки нубским вариантом для ночевки, да и с девушкой в ней нормально не уединишься. Я поставил метку на том же самом месте неподалеку от башни, после чего мы вместе переместились к монстру-купцу, потратив 1 кристалл. Поскольку плата за использование переноса не зависела от количества пассажиров, то мы всей компанией смотались к основанию водопада. Я не стал брать Кирета к Шенгушу, поскольку не был уверен, что черепах положительно отнесется к тому факту, что я каждому встречному разбазариваю информацию о его месте обитания. Я сбагрил купцу все лишнее, и финансы нашей группы скакнули до 13 золотых с копейками. Неплохо, но мало. Чую я, что к 20-му левелу нам надо скопить намного большую сумму. Помимо возможной платы за получение самих классов, еще требуется апгрейдить кучу навыков всем участникам пати. Одно долгожданное заклинание воскрешения стоит не один золотой. Зелий у нас теперь стало еще больше. Думаю, если продать их все, еще 5-10 золотых можно выручить. Но пока у нас не было нормального доступа на рынке, я решил повременить с продажей расходников. Забавный факт. Монеты различного номинала так и оставались одного типа даже в инвентаре и весили около 10 грамм. В результате в схроне скопилось 6 золотых монеток, 626 серебра и около 7 сотен меди. А ведь сотня монет весит 1 килограмм. Шенгуш брал процент из зараза за размен. В общем, пока места в схронах оставалось достаточно, я решил не особо париться на этот счет. В отличие от артефакта, заряжать навык маны или энергии мог лишь я. Но с моей почти сотней маны и достаточно высоким регеном много времени это не заняло. Потратив еще один кристалл, мы вернулись к башне, где и провели остаток вечера. Утром, как нельзя кстати, проведать нас явился Ралк. Похвастаться перед Василиском нам было по сути нечем. За все дни мы едва набили на единственное выполнение квеста на добычу пищи. То Сциллу качали, не получая даже мизер лута, то кобальдов фармили, с которых ничего не падает. Однако мне все равно надо было пообщаться с Василиском старейшиной. Я находился на перепутье. Либо мы продолжаем пытаться отбить полезные достижения и новые дельные квесты с монстров, либо спускаемся сразу на 17-18 этаж для того, чтобы переключиться на обычную охоту. Поскольку шансы на пробуждение монстров на этом уже нубском для нас этаже серьезно упали. Ну а как только кто-то из нас возьмет 18 уровень, совсем обнулятся. Не говоря про отсутствие малейшего заработка. Камни пробуждения стоили недешево, а мы еще создали ажиотаж на эти редкие минералы-артефакты, из-за чего, по словам Гину, цены резко пошли вверх. Пока что нам удавалось зарабатывать деньги, по сути, только на авантюристах, как бы бандитски это ни звучало. Ралк первым делом стал знакомиться со Сциллой и Киретом в свойственной ему манере. Как следует, обнюхал со всех сторон и чуть ли не облизал. После чего я принялся выспрашивать его об обстановке в Крангасте. Василиск выглядел задумчивым, хотя мне не слишком хорошо удавалось понимать мимику этих чешуйчатых ящеров. Монстервиль утих, и разговоры про людей сошли на нет. Кобальды и Ралк, конечно, распространяли о нас положительные слухи, да и возвращение вещей погибших подняло нас в глазах остальных старейшин. Но не до такой степени, чтобы урожденные ненавистники людей приняли нас в своей вотчине с распростертыми объятиями. Скажу прямо, мы хотим получить доступ в Крангаст. Не стал я вилять. Нам надо двигаться дальше. Мы давно переросли Туманный Бастион. Еще мы обещали матери Кирета, что покажем ему, как живут монстры. Я приготовился к долгим переговорам, уже думая, с какой цены мне стоит начать торговаться. Дюжины золота может и не хватить, чтобы подкупить всех старейшин Монстервилля. Однако Ралк меня удивил. «Хорошо. Я проведу вас в Крангаст».